Они легко нашли помещение с бассейном. Он был наполнен чистой и совершенно бесцветной водой. Вчерашняя, они это хорошо помнили, имела голубой оттенок. Бассейн был настолько велик, что они могли плавать в нем. Вода была явно другого сорта. Она чуть покалывала тело, напоминая нарзанные ванны. Выйдя из бассейна, они почувствовали себя вполне освеженными. От недомогания и тяжести в голове не осталось никакого следа. Им не хотелось надевать калистянские одежды, но они должны были признать, что эта одежда очень удобна. Она была легка, почти невесома и совершенно не стесняла движений. «Первое, что надо сделать, это вызвать Синьга», — сказал Широков. «А почему именно Синьга? Может быть, Гесьян или Дьенди?» Широков вздрогнул и внимательно посмотрел на своего друга. Случайно или намеренно он назвал это имя? Лицо Синяева было невозмутимо. «Случайно», — решил Широков. «Потому», — ответил он, — «что температурные условия на Калисто настолько для нас непривычны, что мы должны все время находиться под надзором врача, пока не привыкнем. Если мы позовем Гесьяна, Синьк может обидеться». «Калистяне никогда и ни на что не обижаются. Но все-таки лучше Синьга. Пойдем искать телефон. Они, вероятно, не забыли оставить указания, как им пользоваться». Они вышли из купальной комнаты через другую дверь. На пороге Синяев случайно обернулся и успел заметить, как из бассейна с непостижимой быстротой исчезла вода. Потом так же быстро он снова наполнился. Широков шел впереди и не видел этой картины. Синяев рассказал. «Скорее всего, — сказал Широков, — водой в бассейне управляет обыкновенный автомат. В определенное время вода меняется». «Сомневаюсь. Выходит, что вода могла смениться в то время, когда мы были в бассейне». «Нет, тут не автомат. Во всяком случае, не слепой автомат. Вернемся? Я хочу проверить одну мысль». Он быстро разделся и бросился в воду. Потом вышел из бассейна и встал на его краю, внимательно наблюдая за водой. Широков, не меньше Синяева, был заинтересован опытом. Проходили минуты, но вода не менялась. «Вот видишь», — сказал Широков. «Этого не может быть. Я уверен, что догадался верно. Попрошу тебя, выкупайся тоже». Широков не заставил себя просить. Когда, поплавав немного, он вышел из воды, и они оба оделись, вода исчезла. Новая была темно-голубой, точно такой же, какую они видели вчера вечером. «Теперь ясно», — торжествовал Синяев. «Автомат настроен так, что когда двое людей выкупаются, вода меняется. И кроме того, он ждет, когда оденутся. А вдруг мы захотим еще раз войти в воду?» «Да, автомат, очевидно, видит. Но где он находится?» Они внимательно осмотрели помещение. Кроме самого бассейна и небольшого семиугольного шкафа, в котором находились простыни и полотенца, в нем ничего не было. Стены и потолок темно-синего цвета казались пластмассовыми. Пол и стенки бассейна из белого материала, отполированного до блеска. Ничего, что походило бы на управляющий аппарат, они не видели. Купальная комната освещалась неизвестно откуда исходящим светом. «Очевидно, — сказал Широков, — автомат спрятан в стене. Но меня больше интересует другое. Почему вода разная? Сначала она была бесцветной, как и подобает быть воде, а теперь голубая, почти синяя. Такая же была вчера. Не значит ли это, что калистяне купаются 3 раза в день, и каждый раз вода обладает различными свойствами?» «Скорее всего, именно так. Но ведь они не чувствуют жары. Не зачем же столь часто купание? Я думаю, что это специально сделано для нас. И мы использовали дневную воду. Бассейн наполнен для вечернего купания». «Хорошо. А если мы захотим выкупаться в 4-й раз? Синяев с сомнением покачал головой. «Этого не следует делать. Надо спросить Синька. Да, ты прав. Здесь что-то связано с медициной. Они снова прошли в ту же дверь. Комната за ней была очень мала, не больше 8 квадратных метров. Ее стены были затянуты плотной, вроде бархата, рыхлой материей. Такой же материей был закрытый потолок. Пол мягко поддавался под ногами. Он был порист и напоминал губку. Сверху на длинной цепи свисал какой-то шар стального цвета. На стене они увидели небольшой щиток с 3 кнопками. — Что это такое? — спросил Синяев. — Вопрос не по адресу. Я знаю столько же, сколько ты сам. Вероятно, аппарат для какого-то облучения. Это доказывается расположением комнаты рядом с бассейном. Меня не удивляет наличие этого аппарата. Калистяне живут примерно вдвое дольше, чем мы. Без специальных мер оздоровления организма этого трудно добиться. Я читал, что раньше продолжительность их жизни была равна нашей. Вода в бассейне, этот аппарат — явление одного и того же порядка. За комнатой облучения находился просторный зал. В нем стояло много шкафов еще более странной формы, чем те, которые они видели раньше. Эти шкафы были настолько прозрачны, что становились почти невидимыми. Они были заполнены книгами и какими-то аппаратами. Стояли низкие кресла и 8-угольные столы. Не задерживаясь, они прошли дальше. Миновали столовую, которую видели вчера. Здесь были только стол и несколько кресел. Стульев у калистян не было вообще. В углу большой аппарат для доставки блюд. Несколько черных статуй и ящики с цветами украшали комнату. — Ты не голоден? — спросил Широков. — Голоден, но это потом. — Насмотрим всю нашу квартиру, — ответил Синяев. Он подошел к следующей двери. Как и все в доме, она была двухстворчатой, без ручек, и открывалась в обе стороны. Перешагнув порог, он остановился и подозвал Широкова. — Смотри! Комната была очень велика, больше всех, которые они видели. Одна из ее стен представляла собой сплошное окно, за которым расстилалась равнина океана. Свет рельеса свободно проникал в нее. Стены были бледно-голубые. 4 фонтана, окруженные желто-оранжевыми растениями, с длинными, свернутыми в трубку листьями, занимали 4 закругленных угла. Между ними стояли белые статуи. Пол был пурпурного цвета, такого же цвета была и мебель. «Что за причудливое сочетание красок?» — сказал Широков. «Смотри же», — повторил Синяев. И только тогда Широков заметил, что в комнате что-то двигалось. И в первую секунду ему показалось, что перед ними какое-то животное с тонкими длинными щупальцами. Это был небольшой шар, передвигавшийся на 6 металлических ножках. Но он переходил от предмета к предмету и словно ощупывал их гибкими руками. Вот одна из этих рук стала вытягиваться и своим концом, похожим на большую кисть, провела по статуе. Но легкий слой пыли, покрывавший скульптуру, исчез. Шар двигался бесшумно и быстро, приближаясь к 2 людям, стоявшим на пороге двери. Но, не дойдя до них 3 метра, он остановился. Рука протянулась к стене и нажала кнопку. Они увидели, как стоявшая здесь статуя сдвинулась с места, открыв нишу. Шар сложил руки и вошел в эту нишу. Статуя встала на место, скрыв ее от глаз. «Обыкновенный андроид», — сказал Широков. «Я так и думал, что увижу что-либо подобное. Автоматизировать уборку помещений — это напрашиваться, само собой, при достаточно высокой технике». «Вероятно, в каждой комнате есть такой аппарат», — заметил Синяев. «Я попрошу объяснить мне, как он устроен». Андроид в совершенстве выполнил свою задачу. Ни пылинки не осталось на мебели и статуях. Пол так чист, что было даже как-то неудобно ступать на него. Эта комната оказалась последней, рядом находилась спальня. «В доме 7 комнат», — сказал Широков. «Это меньше, чем казалось. Планировка рациональна и мне нравится. 3 — бассейн, кладовая и библиотека, расположены в задней комнате и не имеют окон. Остальные 4 — фасад здания». «Благодарю», — сказал Синяев. «Теперь я имею представление о доме». Широков засмеялся. «За 3 года мы привыкнем к таким квартирам», — сказал он. «А когда вернемся на землю, нам покажется тесно и неудобно». И вдруг оба перестали смеяться. Далекая родина возникла перед ними, и все, что они оставили там, показалось желанным и милым. Пусть нет там всех этих утонченных удобств, пусть не устроена еще жизнь на земле, она будет когда-нибудь иной, под цветом родного солнца, среди зеленой растительности, близкая, любимая. Что в том, что на Калисто все так красиво сделано? Это чужое. Им мучительно захотелось увидеть на 1 секунду земной дом и земную обстановку. Одним глазком, на мгновение. «Эх», — сказал ни с того ни с сего Синяев, — «хоть бы на лыжах покататься». «Лыжи, снег. Не скоро они смогут увидеть все это». Они подошли к окну. За ним находилась терраса, выложенная голубыми плитками. Широкая лестница спускалась от нее к воде. У нижней ступени покачивалась небольшая лодка, закрытая стеклянным колпаком. Выход на террасу был в одном из углов комнаты за фонтаном.